Аммонит. Кипр, начало 2000-х годов. После того, как они посетили военное кладбище, и Костас впервые увидел могилу сына, они молча прошли, держась за руки, через поля хризантемы увенчанной, с ее дрожащими на ветру бледно-оранжевыми цветками. Чертополох и кусты ежевики царапали голые щиколотки. Взяв на прокат автомобиль, после полудня влюбленные отправились в замок святого Иллариона. Долгий подъем по крутому извилистому склону горы явно пошел им на пользу. Они нуждались в простой физической нагрузке. Оказавшись на вершине горы, они подошли к вырезанному в старинных стенах готическому окну полюбоваться пейзажем. Их дыхание было прерывистым, пульс учащенным. Когда вечером замок закрылся, и его покинули как туристы, так и местные жители, Дафне с Костасом, еще не вполне готовые вернуться на людные улицы, чтобы смешаться с толпой, решили задержаться и присели отдохнуть на обкатанный веками камень, на котором отдыхал святой Илларион. Вечерний полумрак уверенно перешел в ночь, темнота вокруг медленно, но верно сгущалась, что лишало их возможности спуститься прежним путем, и они решили провести ночь в замке, рискнув остаться в милитаризованной зоне в неурочное время. Они занялись любовью рядом с полоской лугового шафрана, тлеющего бело-розовыми искрами в бледных лучах луны. Оказаться обнаженными под открытым бескрайним небом стало пугающим опытом и одновременно высшим проявлением свободы, которую они достигли. Они утолили голод фундуком и сушеной шелковицей из пакета, единственная еда, оказавшаяся в рюкзаках. Выпили воды из фляжек, потом виски. Костас сделал пару глотков и на этом остановился, чего нельзя было сказать о Дафне. Он в очередной раз заметил, что она пьет слишком жадно, слишком много. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной». Костас не сводил с Дафне глаз, словно опасаясь, что она в мгновение ока может исчезнуть. Дафне покачала головой, показав рукой на свободное пространство между ними. «Куда?» «В Англию». В тот момент луна внезапно спряталась за облаками, и Костас едва успел разглядеть, как менялось выражение лица Дафне. Мгновенное удивление, затем уход в себя. Костасу была знакома эта ее манера замкнуться и уйти в глухую оборону. «Мы можем начать все сначала. Обещаю». Когда луна снова показалась из-за облаков, Костас обнаружил, что Дафне пребывает в состоянии глубокой задумчивости. Она внимательно разглядывала его. Разбитую губу, синяки вокруг глаз, постепенно менявшие цвет. «Это что? Постой-ка, ты делаешь мне предложение?» Костас тяжело сглотнул, мысленно ругая себя за то, что не успел подготовиться. Он ведь мог взять с собой кольцо. Он вспомнил ювелирный магазин, возле которого они остановились после посещения ясновидящей. Ему, Костасу, следовало пойти туда прямо на следующий день, но он был слишком занят спасением ловчих птиц. «Я не очень-то умею находить нужные слова», — сказал он. «Да, я заметила». «Я люблю тебя, Дафне. И всегда любил. Конечно, мы не можем повернуть время вспять. Я отнюдь не пытаюсь ретушировать прошлое, наше страдание, нашу утрату. Но хочу, чтобы мы дали друг другу второй шанс». Он внезапно вспомнил о завалявшемся в кармане аммоните. «Скажи, будет очень неприлично, если вместо кольца я подарю тебе аммонит». Дафне расхохоталась. «Прикинь, это морское существо жило миллионы лет назад. По мере того, как оно становилось старше, в его раковине появлялись новые камеры. Аммониты пережили три периода массового вымирания, а ведь их нельзя было назвать хорошими пловцами. Однако они обладали потрясающей способностью адаптироваться, их сильной стороной было упорство». Он протянул ей аммонит. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной в Англию. Выйдешь за меня?» Она сжала окаменелость, ладонью ощутив ее тонкую структуру. «Бедняжка Мерьем. Не зря она так переживала, узнав, что ты вернулся. Если мы сейчас это сделаем, моя семья, скорее всего, никогда меня не простит. Папа, мама, двоюродные братья. Позволь мне с ними поговорить. Не самая удачная идея. Мерьем уже в курсе, но родители ни о чем не подозревают. Допустим, я им все расскажу. Надоело прятаться. И теперь они узнают, что я столько лет врала им, будто Юсуф — отец моего ребенка. А значит, у них были еще более веские причины проклясть меня. Они вряд ли хоть когда-нибудь простят мне, что я оговорила турка, чтобы защитить своего греческого любовника. Ну и кашу же я заварила. Она провела рукой по волосам и, поджав губы, продолжила. Впрочем, твоя семья тоже не сильно обрадуется. Твой младший брат, дядя, кузены. Они поймут, нахмурился Костас. Нет, не поймут. После того, через что им пришлось пройти, наши семьи наверняка сочтут это предательством. С тех пор мир изменился. Межнациональная вражда бессмертна. Она подняла руку с аммонитом и лишь добавляет новые слои к затвердевшим оболочкам. Вокруг повисла звенящая тишина. Подувший из-за деревьев бриз взъерошил кусты, и Дефне невольно поежилась. Без поддержки семьи, без страны нам придется ужасно одиноко. Все люди одиноки. Мы просто будем это более отчетливо понимать. Ведь это ты заставил меня прочесть Кавафиса. Неужели ты забыл своего любимого поэта? По-твоему, можно покинуть родную землю, потому что так сделали многие, а ты не хуже других? Ведь, в конце концов, в мире полно эмигрантов, беженцев, высланных. Обнадеженный ты разрываешь узы и уезжаешь как можно дальше. А потом в один прекрасный день оглядываешься назад и понимаешь, что узы эти словно тень всю дорогу были с тобой. Куда бы мы с тобой ни поехали, этот город, этот остров последует за нами. Костас взял ее за руку, поцеловал кончики пальцев. Дефне носила с собой прошлое буквально под кожей. Боль растекалась там точно кровь. «Я не очень-то умею верить», — сказала она. «Да, я заметил». Он и раньше знал, что Дефне подвержена приступам меланхолии. Меланхолия накатывала на нее чередой последовательных волн, приливами и отливами. Когда появлялась первая волна, едва касавшаяся пальцев ног, она казалась полупрозрачной и легкой рябью, а потому не было особого греха в том, чтобы счесть ее незначительной, приходящей, исчезающей без следа. Однако за ней следовала новая волна, высотой по щиколотку, потом другая, уже по колено. Дефне прямо на глазах погружалась по шею в жуткую боль и начинала тонуть. Именно так депрессия и засасывает человека. «Ты уверен, что хочешь на мне жениться?» — спросила Дефне. «Ты ведь знаешь, у меня нелегкий характер, и я...» Он закрыл ей рот ладонью, впервые не дав договорить. «Еще никогда в жизни я не был так уверен. Но это нормально, если тебе нужно время, чтобы подумать или отвергнуть меня». Она улыбнулась. Затем наклонилась поближе, и ее дыхание щекотало ему кожу. «В этом нет нужды, дорогой». В ее голосе проскользнула тень смущения. «Я всегда мечтала выйти за тебя замуж. Или потому, что все слова были сказаны, или потому, что влюбленные в этом сейчас нуждались, они какое-то время молчали, слушая звуки ночи, чутко реагируя на любой хруст и шелест. Я бы хотел кое-что сделать перед отъездом», — наконец заговорил Костас. «Хочу сходить в таверну, посмотреть, как поживает старое фиговое дерево».